Михаил Ардов. Протоиерей. Книга о Шостаковиче. Новый мир. 2002 год. Номера 5 и 6. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. С молоду я знавал трех людей, которым вполне был применим эпитет «Великий». Это были поэты Анна Ахматова, Борис Пастернак и композитор Дмитрий Шостакович. С Ахматовой я был в доверительных отношениях. С Пастернаком часто виделся и иногда разговаривал. Впрочем, и встречи мои с Шостаковичем в конце 50-х и в начале 60-х годов носили довольно регулярный характер, поскольку я дружил с его детьми. Было бы преувеличением утверждать, что я общался с Шостаковичем. Он был наглухо закрыт для людей посторонних, к каковым, безусловно, относились приятели его сына и дочери. Но притом я смотрел на него как на некое чудо, поскольку уже тогда понимал, что среди современных композиторов нет ему равных. Со дня смерти Шостаковича прошло более четверти века. Из книг, посвященных ему и его творчеству, можно составить целую библиотеку. Но среди этих весьма многочисленных изданий нет ни одного такого, которое могло бы дать ясное понятие о том, что за человек был Дмитрий Дмитриевич, каков он был в общении с близкими людьми, какие имел привычки и пристрастия. Нельзя сказать, чтобы мемуаристы и биографы обходили эту тему, но такие свидетельства распылены по многим изданиям, и их не всегда легко отыскать среди пространных музыковедческих, да и политических пассажей. Моя давняя близость с детьми Шостаковича, Галиной и Максимом, натолкнула меня на мысль записать их рассказы об отце, и в результате появилась эта книга. Их воспоминания дополнены выдержками из некоторых изданий. Чаще всего я цитирую замечательнейшую книгу «Письма к другу» Дмитрия Шостаковича Исааку Гликману, Санкт-Петербург, 1993 год, и фундаментальный труд Софьи Хентовой «Шостакович. Жизнь и творчество», Ленинград, 1986 год, том 2. За время работы над этой книгой я прочел множество публикаций, так или иначе связанных с личностью великого композитора. Много думал о нем. И вот теперь, если бы меня спросили, знал ли я когда-нибудь абсолютно гениального человека, я бы ответил «Да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем». А на вопрос «Известен ли был мне подлинный русский интеллигент?» «Интеллигент до мозга костей», я бы дал тот же самый ответ. Глава первая. Галина. У ворот нашей дачи стоит маленький красный автомобиль. Отец и мама нагружают его чемоданами, а мы с братом Максимом смотрим на них. У меня в руках огромная кукла. Мне ее подарили совсем недавно, и я уже боюсь, что родители оставят ее на даче. Это одно из самых ранних моих воспоминаний. Лето 1941 года, только что началась война, и мы переезжаем из Комарова, тогда это местечко называлось по-фински Келумяки, в город на нашу ленинградскую квартиру. Следующие воспоминания относятся к осени того же года. Аэродром в окруженном немцами Ленинграде. На этот раз мы со своими вещами погружаемся в самолет. Он был совсем небольшой. Кроме родителей и нас с братом, только летчики. 3 или 4 человека. Внутри никаких сидений, дощатый пол и деревянные ящики. Нам сказали, что на них садиться нельзя. И мы расположились на чемоданах. В крыше самолета был прозрачный колпак. Под ним стоял один из летчиков, Он все время глядел по сторонам. Он нас предупредил: если махну рукой, все ложитесь на пол. Максим. На аэродром мы ехали на черной «Эмке».